будет 1 и 1. Первая единица означает, что мы разрешаем Excel воспользоваться константой, а вторая единица означает, что мы хотим, чтобы Excel вывел статистику. Окей, мы получили одну величину, но на самом деле, поскольку линейн — это так называемая функция массива, array function, как это называется по-английски, то мы сейчас сделаем следующее. Как я и говорил, мы пометим 5 строк, прямоугольник высотой 5 строк и шириной n плюс 1, то есть в данном случае n у нас равно 1, шириной 2 столбца. Теперь мы нажимаем кнопочку F2 и дальше нажимаем комбинацию клавиш одновременно Ctrl, Shift и Enter. Вот, видите, появилась вся статистика, которая выдается функцией линей. Здесь эта статистика описана. Да? Что такое 374? Да? Это наклон нашей линии. То есть наша линия имеет, условно говоря, с увеличением площади на 1 квадратный метр, стоимость аренды в среднем возрастает на 374 доллара в год. Что такое интерсепт? Интерсепт — это такая странная довольно величина, это величина, при которой наша линия пересекает ось Y. Какой ее физический смысл? Зачастую физического смысла у нее не бывает. В данном случае, однако, да, представьте себе, что вы хотите арендовать 1 квадратный метр площади. Да? Стоимость 1 квадратного метра площади будет интерсепт плюс примерно 1 метр. Итого это будет 11 895 долларов. Если вы занимаетесь бизнесом, то, очевидно, вы знаете, что некоторые компании предоставляют такую услугу, как аренда юридического адреса, да, без площади. Так вот, можно рассуждать об интерсепте в данном случае, как о стоимости аренды юридического адреса. То есть вы как бы арендуете помещение, но площади у этого помещения нет. Ну, как это часто и бывает в случае аренды юридического адреса. Окей, дальше посмотрим на другие показатели. Вот это и это. Это стандартные ошибки в определении, соответственно, слоупа, то есть наклона кривой, и интерсепта, то есть высоты прямой, вернее, не кривой, конечно, прямой, над уровнем или там ниже уровня нуля. Да? Забегая чуть вперед, я покажу вот эту статистику. Да? Это в данном случае мы пользуемся как бы гипотезой о том, что слоп равен нулю и интерсепт равен нулю. Разделив таким образом действительный наклон на стандартную ошибку в его определении, мы получим статистику, свидетельствующую о том, насколько он отличен от нуля. Да? В данном случае мы на 100% уверены, что наклон данной прямой отличен от нуля. Что касается интерсепта, здесь все не так ясно, но тем не менее. Z-статистика достаточно хороша, она больше двух, и мы считаем, что интерсепт, то есть точка пересечения с нулем, она существенно отличается от нуля. Дальше. Что такое R-квадрат? R-квадрат — это, извините, я сейчас отформатирую его так, чтобы было удобно читать. R-квадрат — это показатель качества регрессии. В принципе, физически его смысл — это квадрат коэффициента корреляции. Наверное, так глубоко вдаваться не надо. Важно что? Важно, что r-квадрат находится в пределах от 0 до 1, и чем выше r-квадрат, тем лучше наша регрессия. 34843 — это стандартная ошибка в определении y. Да? Чтобы было понятно, как ее применять, представьте себе линию, которая задается вот таким уравнением. Y равно 11521 плюс 374 умножить на x, где x площадь, да? И взяв вверх и вниз от нее две стандартных ошибки, мы получим полосу, в которую, как мы уверены, попадает 96% всех наблюдений. Это довольно широкая полоса, но, если вы обратите внимание, у нас на самом деле последние наши значения, они достаточно велики, 580 тысяч. То есть это достаточно для таких значений стандартное отклонение сравнительно небольшое. F-статистика — это показатель того, насколько у нас что-то присутствует, в принципе, наша регрессия что-то описывает. Если она больше там. Ну, на самом деле, для таких значений F-статистика больше 4 уже достаточно хороша. Уж 2000 — это просто очень здорово. 96 — это количество степеней свободы. У нас 97 измерений, стало быть. Количество степеней свободы равно n-1. Здесь пока не будем вдаваться в детали. Тем не менее, можно сказать, что вот из этих вот двух величин, из этих двух величин можно рассчитать R квадрат. Зачем его выдает Excel? Ну, дело десятое. По всей видимости, какие-то соображения были у программиста Microsoft. Окей. Таким образом, возвращаясь к нашей задаче, напоминаю вам, что ваш начальник попросил вас оценить, какую сумму обойдется вам аренда офиса. Да? Теперь вы можете ему сказать, что аренда офиса нам обойдется в 11521 плюс примерно $370 на 1 квадратный метр. И это будет наилучшая оценка стоимости аренды офиса. Ведь если вы будете арендовать офис большого размера, то вполне вероятно, что ваш друг даже прав. Да? Но если вы будете арендовать офис небольшой, то вы так и не сможете его арендовать, поскольку оценка вашего сотрудника второго, она существенно занижает стоимость аренды. Соответственно, кстати, действительно, если офис достаточно велик, то, если вы обратите внимание, $392, да, предлагает ваш коллега, да, в то время как на самом деле каждый дополнительный метр стоит всего лишь $374. Разница составляет $18, и если площадь офиса достаточно велика, разница может существенно накопиться. Окей, как мы с вами видели, статистика в Excel выдает достаточный набор значений, которые мы сможем впоследствии применить для прогнозирования каких-то величин. Разумеется, при условии, что мы верим в прогнозирование, при условии того, что мы считаем, что тот опыт, который мы наблюдали в прошлом, переносится на то, что мы будем наблюдать в будущем. Потому что, мне кажется, здесь немаловажно об этом сказать, есть два вклада двух различных величин в случайность. Да? Это вероятность и неопределенность. Вероятность — это когда вы подбрасываете монетку и в зависимости от исхода что-то делаете или что-то не делаете, или что-то происходит, что-то не происходит. Неопределенность же — это когда вы подбрасываете монетку, а падает уже кубик. И если вы раньше считали, что возможно всего лишь два исхода, то у кубика, разумеется, исходов возможно 6. Просто дело в том, что вы не все еще наблюдали в этой жизни. Например, в древности люди были уверены, что все лебеди белые. Да? Даже была поговорка, что это так же невозможно, как черный лебедь. Ну и вот, когда люди добрались до Австралии, обнаружили, что там есть популяция абсолютно черных лебедей. В связи с этим вполне возможно, что наши знания о мире просто не инкорпорируют ту информацию, которую мы, ну, если мы ее не наблюдали, то мы не можем ее инкорпорировать, разумеется. Да? Если вы ни разу не видели черного лебедя, то вы так и будете думать, что все лебеди белые. Чуть-чуть вернемся еще раз к статистике. Я имею в виду к статистике, выдаваемой функцией Excel линейной. Да? Еще раз. Slope — это наклон прямой, intercept — это значение Y в точке, в которой линия нашей статистики пересекает, в данном случае, ось Y. Да? Это на самом деле то, что мы будем более всего использовать. И еще раз, наилучший прогноз значения функции в точке, в любой точке x1 — это y от x1 равен интерсепт, то есть значение в точке, в которой линия пересекает ось y, плюс коэффициент регрессии умножить на x1, slope умножить на x1. В основе регрессии, скажем так, в основе получения качественных результатов регрессии лежат 4 основных предположения. Первое предположение — это предположение о линейности связи между независимой переменной и зависимой переменной. Да? В данном случае, рассматривая пример офиса, независимая переменная — это у нас площадь офиса, зависимая переменная — это стоимость аренды этого офиса в год. Да? Линейность связи — предположение не очень сильное. Не очень сильное в том плане, что мы можем легко устранить нелинейность. Ну, или, скажем так, мы можем всегда, если мы не можем устранить нелинейность, мы всегда можем выбрать область достаточно малую для того, чтобы на этой малой области, в этом маленьком кусочке, наша функция была линейной или мы могли бы считать ее линейной. Ну, разумеется, если вы вспомните параболу, да, там x квадрат из школьного курса, разумеется, если вы ее берете симметричной, то какую регрессию мы можем сделать? Ну, вот только вот такую горизонтальную линию провести, поскольку она симметрична. Да? Однако же, если вы возьмете одну из ветвей параболы, то уже гораздо проще будет провести линию. Хотя, конечно, прямая линия — это не очень хорошее приближение параболы, безусловно. Дальше есть такое обязательное условие, или, скажем так, одно из четырех основных условий. Второе. У него страшное название. Это условие отсутствия гетероскедастичности. Ну или, если вам угодно, наличие гомоскедастичности. Что такое гетероскедастичность? Это разнообразная, различная вариация вдоль, условно говоря, оси независимой переменной. Извините. Я покажу несколько примеров, несколько более поздно. Сейчас могу сказать следующее. Если ваши точки разбросаны относительно линии сравнительно симметрично, и расстояние, на которое они разбросаны относительно линии, не зависит от значения x, тогда, слава богу, гетероскедастичности, извините, у вас нет. Если же точки, например, с ростом x начинают разбрасываться все сильнее и сильнее, тогда имеет смысл говорить о гетероскедастичности. Ну, гетероскедастичность тоже не очень сильная. Не очень сильное ограничение складывает. Скажем так, гетероскедастичности бывают двух видов. Одна из них устранимая, слава богу, это находится за пределами этого курса. Вторая неустранимая. Но тем не менее, какие-то выводы можно сделать даже в случае там, достаточно сильной гетероскедастичности. Третье основное предположение, лежащее в основе линейной регрессии, это отсутствие корреляции остатков. Что имеется в виду? Остаток — это разница между вашим спрогнозированным значением в точке и самим наблюдением в точке. Да? Построив целый ряд, целый набор таких остатков, вы можете посмотреть, не ложатся ли эти остатки на какую-то линию. Да? Скажем, если ваши остатки ложатся на легкую параболу, тогда это просто значит, что вы кое-чего не учли в вашей регрессии. Да? Если же ваши остатки ложатся, там, например, вот на такую более плавную кривую, периодическую какую-то кривую, вполне вероятно, что есть какая-то сезонность, либо какое-то другое влияние, которое вы можете устранить, либо что чаще всего случается, вы делаете регрессию на время. Делать регрессию на время, используя время в качестве независимой переменной, это не очень хорошая идея. Тем не менее, нам один или два раза придется это сделать. Будем считать, что наши результаты достаточно хороши, несмотря на то, что мы делаем регрессию на время. Ну и четвертым условием является условие нормального распределения остатков. Исполняется оно, разумеется, как все остальные условия, тоже далеко не всегда. Это тоже достаточно слабое условие. По большому счету, достаточно, чтобы остатки были примерно нормальными. Нет необходимости в строгой нормальности остатков. Да и в действительности, ну, не так просто это все проверить, а нормальность в данном случае остатков. Мы рассмотрели пока регрессию только на одну переменную. Давайте зададимся вопросом, а что будет, если мы будем увеличивать количество переменных? Ответ, как ни странно, что будет с R-квадрат, прежде всего? R-квадрат как показателем качества нашей регрессии. Ответ, как ни странно, такой. R-квадрат не может уменьшаться, потому что худшее, что может сделать регрессия с новой переменной, это просто не принять ее во внимание. Да? То есть поставить при ней коэффициент 0 и никуда ее не писать. Чаще всего, даже если вы добавите совершенно бестолковую переменную, ну, например, там, позвоните всем своим одноклассникам бывшим, и узнаете у них дни рождения их бабушек, да? Если вы добавите в регрессию эту переменную, то R-квадрат ваш гарантированно увеличивается. Немножко, но увеличится. Почему это происходит? Ну, как я уже объяснил, по природе самого R-квадрата. R-квадрат не может уменьшаться, хотя бы потому, что, поставив при какой-то переменной коэффициент 0, регрессия не уменьшит тем самым R-квадрат. Что мы должны сделать, чтобы, когда мы добавляем новые переменные? Да? Мы должны в любом случае избегать введения малопонятных переменных. Малопонятных в плане, например, в какой-то период, дай бог памяти, 82-го, по-моему, года, Dow Jones, это показатель американского рынка, достаточно хорошо коррелировал с температурами, среднесуточными температурами в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Являются ли температуры в городе Баффало, штат Нью-Йорк, переменными, которые можно использовать в определении Dow Jones? Ну, разумеется, нет. Иначе, завезя там, я не знаю, несколько мощных теплоэлектростанций в Баффало, штат Нью-Йорк, вы могли бы повлиять на Dow Jones, да? Разумеется, такого влияния нет. Поэтому температура в Баффало, штат Нью-Йорк, если только вы не объясните, что на самом деле в Баффало, штат Нью-Йорк, находятся десятки трейдерских контор, и если там холодно, то трейдеры просто не доезжают до работы, да, там, если вы не придумаете какое-то логическое объяснение, температура в Баффало, штат Нью-Йорк, на результаты Dow Jones не влияет. Это вот и есть непонятная переменная. Дальше. Если вы займетесь тем, что называется data mining, да, то есть там, копанием в данных, вы рано или поздно найдете переменную, от которой зависит ваша зависимая величина. Да? Зависит в кавычках. Потому что, ну, как пример, один известный риск-менеджер опубликовал как-то раз на профессиональном сайте сообщение о том, что он нашел корреляцию между ценами на медь и количеством пятен на солнце. Он сказал что, при этом, что там, количество пятен на солнце, оно прогнозирует цены на медь. Ну, наверное, это тоже не очень правильно, да? Ведь что происходило? Скорее всего, он взял цены на медь, да, и построил регрессию этих цен на медь на 100 разных переменных. При этом, если у вас есть 100 данных, да, и 100 разных переменных, то рано или поздно одна из этих 100 переменных подойдет и будет иметь, ну, с точки зрения, во всяком случае, исследователя, который перебрал все этих 100 переменных, описательную силу какую-то главное, что самое худшее, предсказательную силу. Тогда вы будете делать выводы о ценах на медь на основании предсказаний вашей модели, то есть на основании числа пятен на солнце, что на самом деле, ну, вряд ли такой уж хороший предсказатель в данном случае. Ну и, разумеется, очень хорошим началом, да, для построения модели регрессии в случае многих переменных, наверное, было бы подумать заранее и определить, какие показатели мы хотим видеть для того, чтобы описать нашу модель. Да? И это мы рассмотрим на примере body measurements, измерения, скажем так, измерения тела человека, да? Где у нас есть таблица вес человека в зависимости от его 10 измерений, там рост и некоторые другие. В этом примере мы используем регрессию как функцию двух и даже трех переменных. Как я уже говорил, иногда остатки имеют то, что называется автокорреляцию. Да? То есть наши остатки ложатся не каким-то случайным образом разбросаны относительно нуля, да? Средние всех остатков, разумеется, ноль, да? Но ложатся на какую-то более-менее гладкую кривую. Да? В таком случае от нелинейности, да, можно избавиться соответствующим преобразованием. Например, мы можем ввести x квадрат в качестве одной из переменных, а возможно в качестве единственной переменной. И при этом, хотя мы говорим, что это линейная регрессия, это будет линейная регрессия, но линейная регрессия на x квадрат. Да? Это позволит вам получить коэффициент при второй степени некой переменной. Да? Дальше. Интересная вещь возникает с так называемыми качественными показателями. Да? То есть мы это рассмотрим более подробно на примере Computer Store Sales, продажи компьютерного магазина. Это тот пример, к которому я обращался, когда говорил о необходимости учета в статистике как можно большего количества данных, ну, или, скажем так, о необходимости учета в статистике достаточно большого количества данных. Да? Мы сейчас рассмотрим пример Computer Store Sales, в которой, как я уже говорил, делать регрессию на время нехорошо, но мы будем делать регрессию на время, а в качестве дополнительных переменных нам придется ввести некие специальные номера месяцев, которые будут у нас оказывать существенное влияние на продажи. Ну, я думаю, что никого не удивит, если вы заранее подумаете и поймете, что продажи компьютерной техники достигают максимального значения в декабре месяце, разумеется, когда нужно делать всем подарки и когда бюджетники наши наконец получают те деньги, которые мы обещают в течение всего года. Хорошо. Здесь у нас есть таблица с измерениями различных величин, обхватов, соответственно, предплечья, бицепса, груди, шеи, плеч, талии, роста человека, обхвата голени, обхвата бедра и обхвата головы. Ну и мы смотрим зависимость массы от всех этих величин. Я думаю, что просто посмотрев на данные, мы готовы предположить, что наименьшая корреляция будет между массой и обхватом головы. Давайте посмотрим. Вот здесь, в этой таблице, сведены корреляции, вернее, результаты регрессии массы на все 10 переменных, которые мы имеем. Да? Расположены они в таком порядке. Вот эти первые 5 – это верхняя часть, и вторые 5 – это нижняя часть. Соответственно, голова у нас, обход головы у нас последний показатель. Да? Если вы обратите внимание, во-первых, очень низкий R-квадрат, 0,06, вернее, даже. Да? При этом, если вы попробуете разделить слоуп, то есть наклон, на стандартную ошибку в его определении, то вы увидите, что эта величина не превосходит 2, и таким образом обхват головы сам по себе предсказательной силы в определении массы не имеет. Да? Окей, давайте теперь подумаем, какие параметры нам бы хотелось видеть в качестве, ну, для определения массы человека. Да? Как я уже говорил, представьте себе, там, что вы командир десантного взвода, и вам нужно погрузить в вертолет или самолет 4 тонны десантников. Да? Вы ограничены во времени, вы ограничены в измерениях, да? Поэтому, наверное, единственный свой параметр, который десантники помнят, это рост. Возможно, они помнят еще размер формы. Да? Размер формы соответствует обхвату груди. Ну и, по всей видимости, на их фуражках, или, вернее, беретах, извините, вы можете посмотреть размер, обхват головы, то бишь. Но, как мы уже договорились, обхват головы статистически значимого значения, значимой роли не играет, поэтому обхват головы мы не будем использовать. Таким образом, мы будем, нам наиболее удобно, нам наиболее логично использовать две переменных. То есть обхват груди, который в качестве размера написан на форме десантника, и его рост, который, как мы считаем, мы помним. Да? Таким образом, обхват груди, расположена вот здесь таблица, она сделана следующим образом. Поскольку Excel может использовать в качестве известных x только два стоящие рядом столбца, да, то мы здесь сделали некую выжимку таблицы, где слева приведен номер по порядку, дальше вторым столбцом масса, а в качестве третьего и четвертого, то есть в качестве известных иксов, могут использоваться различные столбцы, соответствующие обхватам различных частей тела. Поскольку мы договорились использовать грудь, это третий столбец, и рост, это седьмой столбец, нам здесь нужно поставить номера 7 и номер 3. Ну, давайте сделаем наоборот, чтобы было понятнее. Номер 3 и номер 7. Окей. Здесь, в этой ячеечке у нас, в этой табличке у нас сведены результаты регрессии. Ну, как я и говорил, зачастую интерсепт, в данном случае минус 150, никакого физического смысла не имеет. Ну, представить себе человека нулевого роста с нулевым обхватом груди достаточно сложно. Сказать, что минус 150 – это вес души, ну, тоже, наверное, не очень правильно. Дальше. У Excel есть такая неприятная особенность. Если здесь, если в том месте, где вы переменные используете как x, они перечислены в прямом порядке, то в ответе они перечислены в обратном. То бишь, вот этот показатель соответствует обхвату груди, а этот соответствует росту. Да? Значит, R-квадрат у нас получился 0,72. Это достаточно высокий R-квадрат, хотя, как вы сможете там через некоторое время убедиться, не самый высокий. Да? Что нам еще необходимо сделать? Нам необходимо проверить, насколько наши наши результаты, насколько они хороши. Да? Напоминаю вам, если получившееся число, число получившее отделение показателя на стандартной ошибке в его определении по модулю больше двух, то мы считаем, что наша регрессия достаточно хороша. Мы получили 2,8, это на самом деле очень неплохо, 5,68 в этом случае и 3,74. То есть все показатели получились у нас статистически значимыми. Таким образом, как мы будем определять вес солдата, который просится к нам в вертолет, вес десантника? Мы возьмем интерсепт, да? Добавим к интерсепту, да, окей, давайте поступим вот так, напишем рост, извините, рост и обхват груди, да? А здесь мы будем прогнозировать вес. Таким образом, вес десантника равен минус 150, те самые килограмм, плюс, как я уже говорил, да, если здесь у нас в таком порядке, то здесь в обратном порядке. Вот этот коэффициент мы умножаем на обхват груди, и плюс вот этот коэффициент мы умножаем на рост. Таким образом, при обхвате груди, например, 104 сантиметра и росте 182, мы ожидаем, что наш десантник будет весить 81 килограмм. Можете проверить эти данные. На самом деле предсказания будут достаточно точными. Не идеально, безусловно, точными. По, на самом деле, одной простой причине. Если вы посмотрите внимательно, здесь у нас есть данные, максимальный вес у нас 94 килограмма и минимальный 54,5. Если я правильно вижу. Да, максимальный 94, минимальный 94,5. Разумеется, если ваши параметры выходят за рамки указанных, то и предсказать ваш вес будет достаточно сложно. Но тем не менее, если вы померите свои параметры, да, то ваш вес будет предсказан с достаточно высокой точностью. Окей, пойдемте дальше. Что мы можем еще сделать? Мы можем добавить еще одну переменную. Обратите внимание, здесь у нас был r квадрат 0,72 примерно. Да? Вот использование переменных 5, 6 и 8 доводит r квадрат до 0,94. Это в действительности очень существенное превращение. Правда, надо бы отметить, что переменные 5, 6 и 8, переменные довольно странные. Это обхват плеч, обхват талии и обхват голени. Переменные, которыми следовало бы пользоваться, наверное, выглядели бы примерно так. Рост как показатель линейного размера человека. Обхват запястья как показатель, то, что называется, широты кости. Да? Отношение обхвата предплечья к обхвату запястья как показатель мышечной массы человека. Ну и, наверное, ширина плеч как показатель. Ну, ни для кого не секрет, что вес кожи составляет довольно значительную часть веса человека, как показатель веса кожи. Ну и, разумеется, обхват талии, как показатель общей полноты, и потому показатель весьма существенно сказывающийся на весе человека. Окей, таким образом мы, выбрав вот эти показатели, получаем существенное увеличение R-квадрат. В действительности на увеличение R-квадрат нужно смотреть таким образом. Не на буквальное увеличение, да, то есть с 0,72 до 0,94, да, а нужно смотреть скорее на уменьшение того, что осталось. То есть вычесть из единицы 0,72, получается 0,28, да, а здесь остается буквально 0,5. То есть с 0,28 мы уменьшим до 0,5. Это очень и очень существенное уменьшение. Это очень и очень существенное увеличение точности нашего прогноза. Ну, опять-таки, да, поступим следующим образом. Посмотрим, насколько хорош наш прогноз. Мы разделим наши все показатели на точность их определения. И, разумеется, все наши показатели достаточно хороши. Необходимо заметить, что при увеличении числа показателей, разумеется, у вас общая значимость их будет слегка снижаться, потому что, скажем так, на каждый из них будет приходиться все меньший вклад на определение его все будет, каждого показателя будет все менее и менее точно. Вот по большому счету по данному вопросу и все. Единственное, мы скорее всего вернемся к этому примеру в момент, когда будем изучать генератор Монте-Карло. Что мы будем делать? Мы будем генерировать наших десантников, генерировать, вернее, даже сначала их по одному, с тем, чтобы создать взвод, с тем, чтобы оценить вероятность того, что определить количество десантников, которые мы можем посадить в вертолет, с тем, чтобы его не перегрузить. Потому что падать на вертолете, в общем, никому особенно не хочется. Хорошо. Перейдем к примеру Computer Store Sales. Как я и говорил, мой близкий друг Сергей, значит, находясь вот в этом месяце, то есть это 35-й день, месяц существования его магазина, сделал следующее. Он построил график предыдущих 35 месяцев, да, график рассеяния. Давайте даже, наверное, используем немножко другую диаграмму, используем соединенную диаграмму. Вот это два пика эти, как нетрудно догадаться, это декабрь. Сергей выбрал два этих пика, соединил их прямой линией и предположил, что его продажи будут настолько велики, что не поместятся на графике. На мои вялые возражения, разумеется, я желал ему всяческих благ в его бизнесе, но на мои вялые возражения о том, что, вообще говоря, это могли быть случайности, и данные за 2 декабря в действительности, скорее всего, не инкорпорируют всех возможных данных, да, на мои возражения он сказал, там, что ты понимаешь со своей статистикой, я и сам